Глава 17. На следующее утро, когда Холт с Хоросом сидели у костра, Абелард тихо фыркнул, сообщая о приближении кого-то знакомого. Несколько секунд спустя на полянку выехал Уилл верхом на тягай. Он внимательно посмотрел на две маленькие палатки едва ли с метр высотой. Ночью прошел дождь, и брезент до сих пор был пропитан влагой. — Ну что, хорошо выспались? — усмехнулся юноша. — По крайней мере, клопы не кусали, — хмуро ответил Холт. Улыбка Уилла немного погасла. — Да, следует признать, что зеленую арфу не мешало бы как следует проветрить. Была там парочка особенно надоедливых посетителей. С этими словами юноша почесал бок. Холт посмотрел на костер, пряча удовлетворенную ухмылку. Уилл спешился, расседлал тягая и отпустил его попастись, а сам присоединился к своим товарищам у костра, с одной стороны которого в углях стоял кофейник. — Но еду там подают неплохую, — продолжил он. — На завтрак бекон, сосиски, грибы и свежий хлеб. Как раз то, что нужно холодным утром. Со стороны Хороса раздался жалобный стон. Уилл не был уверен, издал ли его сам Хорос или его голодный желудок. Молодому рыцарю пришлось довольствоваться поджаренными над костром черствыми корочками хлеба с жестким вяленым мясом. — Лишения закаляют характер, — философски заметил Холт. Хорос хмуро посмотрел на него и поворошил угли палкой. О нежном мясе ягненка, которым их угощали вчера в таверне, оставалось только вспоминать. — Только голод от этого не уменьшается, — пробормотал молодой рыцарь. Уилл подождал еще несколько секунд, затем достал из-за пазухи увесистый сверток и швырнул его Хоросу. — К счастью, служанка на кухне решила дать мне с собой немного припасов. Наверное, ей понравилось мое исполнение. Хорос нетерпеливо разорвал бумагу и нашел целую кучу вкусной горячей еды, которую тут же переложил на свою тарелку, стоявшую у костра, но потом взглянул на подошедшего к нему Холта и отложил в его тарелку кусок бекона и несколько сосисок и разломил свежую булку пополам. — Говоришь, лишения закаляют характер? — усмехнулся Уилл, стараясь сохранять серьезное выражение лица. — У меня-то характер есть, — ответил Холт с достоинством. — А значит, я могу немного пожертвовать своими принципами. Это вам, молодым людям, не помешает характер закалять. — Сегодня я его уже позакалял, — пробормотал Хорус с набитым ртом. — Это просто чудесно, Уилл. Когда у меня будет внук, я назову его в твою честь. Улыбаясь, Уилл сел у костра, налил себе кофе, добавил в него меда, отхлебнул и довольно выдохнул. — Ах! «Да, в этой таверне знают, как готовить бекон с сосисками, но до твоего кофе им далеко, Холт!» Холт что-то пробурчал с набитым ртом. Закончив со своей порцией, он выпрямился и похлопал себя по животу, но не удержался и тут же нагнулся, чтобы взять еще кусок хрустящего жареного бекона. «Так ты что-нибудь услышал в таверне?» — спросил он, разделавшись с этим куском. — Да, — кивнул Уилл. — Все только и говорят, что о нападении на брод Даффи, небольшое поселение у реки, километрах в 10 отсюда. — Мы тоже об этом слышали. — А о деревне Маунт-Шеннон что-нибудь говорили? Уилл осушил чашку и выплеснул гущу в костер. — Да, поговаривали. Похоже, наши друзья устроили там себе штаб-квартиру. — Мы слышали, что они заявляют, будто могут защитить Маунт-Шеннон от всяких бед, вроде той, что случилось в броде Даффи, — вставил свое замечание Хорос. Вечером он мало прислушивался к разговорам, но по дороге в лагерь долго обсуждал этот вопрос с Холтом. — Я слышал то же самое, — Уилл вздохнул. — Мнения вроде бы разделились. Одни им верят, другие — нет. Холт прищурился. — А что думает большинство? — Поддерживают их? Я бы сказал так. 2 к 1, что нет. Большинство местных из тех, с кем я разговаривал, считают, что Маунт-Шеннон, будучи большим поселением, может сам позаботиться о себе. Об этом только и говорили после того, как я закончил выступление. — Вот видишь, как удобно быть министрелем, — усмехнулся Холт. — Людям кажется, что ты один из них, и они говорят, ничего не опасаясь. — Что-нибудь еще? Уилл задумался, не зная, как Холт отнесется к следующему заявлению, но решил, что все равно горькой истины ничем не подсластить. «Согласно общему мнению, король Феррис — полное ничтожество. Мало кто его уважает, и никто не думает, что он способен защитить клан Мель от обрушившихся на него напастей. Особенно на этом настаивают те, кто поддерживает посторонних». Их главные аргументы заключаются в том, что Феррис слаб и беспомощен. С этим согласны все, — юноша помолчал и добавил. — Извини, но люди действительно так думают. — Не удивлен, — пожал плечами Холт. Уж слишком долго Феррис заботился только о сохранении своей власти. Так долго, что забыл, каково это — быть настоящим королем. Он был таким слабаком с самого начала. В голосе старого рейнджера звучала горечь, и Уилл пожалел, что сообщил своему наставнику такие неприятные новости о его брате. Тем временем Хорос внимательно осмотрел расстеленную на траве скатерть, убеждаясь в том, что никакой еды не осталось, и принял более удобное положение. «Уолт», — сказал он серьезным тоном, — «мне кажется, пора бы тебе более подробно рассказать нам о своем брате». В голосе молодого рыцаря не осталось ни малейших ноток иронии. Тему он затронул действительно серьезную. Но он и не извинялся за свою прямоту. Им с Уиллом и в самом деле не помешало бы узнать кое-какие факты о Феррисе и о его отношениях с братом. В такой ситуации, какая сложилась в Кланмеле, полезными могут оказаться любые дополнительные сведения. Холт посмотрел на Хорос очень спокойно, и молодой рыцарь понял, что прав. За время общения с рейнджерами он уже понемногу начинал думать, как они. — Да, ты прав, — подтвердил его мысль Холт. — В такой ситуации вы должны знать историю наших отношений. Прежде всего я скажу вот о чем. Мы с Феррисом не просто братья. Мы близнецы. Поэтому я и показался знакомым главарю посторонних в Селси. Он ведь долгое время провел в Кланмеле, и, наверное, ему не раз предоставлялась возможность повидать короля своими глазами. — Близнецы? — переспросил Уилл, выпрямляясь. За все годы, проведенные с Холтом, он ни разу не слышал, что у его учителя есть братья, не говоря уже о близнецах. — Да, близнецы, — подтвердил Холт, — родились с разницей в 7 минут. — И ты был младшим? — спросил Хорос. — Забавно, правда? Еще бы 7 минут, и королем Кланмеля был бы ты, а Феррис... Он замолчал, не зная, как продолжить. Он едва не сказал, стал бы рейнджером, но, судя по характеру нынешнего короля, у того вряд ли хватило бы способностей поступить на службу. Холт посмотрел на молодого воина, догадываясь, о чем тот подумал. — Да? — И в самом деле, кем бы стал Феррис? Но... Ты тут не прав, Хорос. Старшим был я. Феррис — мой младший брат. Хорос нахмурился, собираясь с мыслями, но мучивший его вопрос задал Уилл. — Так что же произошло? Ведь королем должен был стать ты, как старший брат. Или в Хибернии все устроено иначе? — Там все устроено так, как и в других странах. Дело не в обычаях. Феррис, как младший брат, ужасно завидовал мне с самых ранних лет. Он считал, что я его каким-то образом обманул, заставил его родиться позднее, — добавил Холт. Хорос недоверчиво потряс головой. — Что за чушь? Ты же не виноват, что родился первым! Холт грустно улыбнулся, бросив взгляд на Хороса. Перед ним сидел честный молодой человек, прямолинейный и непосредственный, не знающий толком, что такое обман и зависть. Каким бы отличным был мир... Если бы в нем было больше таких людей, как Хорос, и меньше таких, как Феррис. С печалью старый рейнджер признал очевидное. Он сам пробудил в себе ненависть ко мне. Так ему было легче оправдываться перед собой, когда он замыслил убить меня. — Замыслил убить тебя? — недоверчиво переспросил Уилл. — Своего собственного брата? Близнеца? — Своего старшего брата, — добавил Холт, вспоминая былое. Он долго разглядывал дымящиеся угольки костра. — Знаете, мне не очень приятно говорить обо всем этом. «Тогда не говори!» — тут же воскликнул Уилл. «Тем более, что ты ни в чем не виноват», — согласился с товарищем Хорос. «Нечего ворошить старое». Однако Холт поднял голову, пристально посмотрев на молодых людей, каждому из которых, не задумываясь, доверил бы свою жизнь. «В отличие от брата», — подумал он с горькой усмешкой. «Нет, вы должны знать всю правду. Как и я должен признать ее. Уж слишком долго я избегал думать о том, что произошло. Честно, вам следует все узнать», — добавил Холт, увидев на лицах молодых людей нежелание слушать его. «Так что уж позвольте мне поведать все быстро и без прикрас. Итак, Феррис всегда был убежден, что трон его по праву. Как он вбил себе в голову эту идею, я не знаю, но в этом он был уверен. Наверное, отчасти потому, что родители уделяли ему больше внимания, чем мне. Я-то все равно должен был стать королем, так что меня не нужно было утешать. К тому же он всегда был более открытым и разговорчивым, а я всегда был таким, какой есть. Когда нам исполнилось по 16 лет, братец попытался отравить меня. Но, к счастью, что-то напутал в рецепте яда, и мне только стало плохо. Очень плохо», — Холт печально ухмыльнулся. «До сих пор видеть не могу креветки». «Но разве твои родители никак на это не отреагировали?» — удивленно спросил Уилл. «Они не знали», — помотал головой Холт. «Я сам ничего не знал. Это выяснилось позже. А тогда я подумал, что просто случайно отравился. Через полгода Феррис повторил попытку. Однажды я гулял во дворе замка, когда в полуметре от меня упала целая груда черепицы с крыши. Она разбилась вдребезги и довольно серьезно повредила мне ноги осколками. Но я остался в живых, вопреки замыслу. В тот раз я разглядел Ферриса на крепостной стене. Он поспешил скрыться, но оказался недостаточно проворен. Что самое худшее, я увидел выражение его лица. Любой бы на его месте ужаснулся от того, что его брат едва не погиб. Но на его лице отражались только злость и зависть. Учтите, у меня не было никаких доказательств, что братец хочет разделаться со мной. В то время мои родители почти постоянно ссорились. Их вообще никогда нельзя было назвать счастливой четой. Единственным светлым пятном в их жизни, как им казалось, был Феррис. Я не мог заставить себя пожаловаться на него. Я доверился только своей младшей сестре. Она понимала, что происходит. Хорос с Уиллом обменялись удивленными взглядами. За несколько минут они узнали о Холте больше, чем за последние 5-6 лет. — Так у тебя есть сестра? — спросил Уилл, но Холт грустно покачал головой. — Была сестра. Она умерла несколько лет назад. Насколько я знаю, у нее был сын. Старый рейнджер немного помолчал, задумавшись о сестре, но тут же тряхнул головой и продолжил свой рассказ. Последний раз братец попытался убить меня через год после того случая с черепицей, когда мой отец лежал при смерти. Феррис понимал, что нужно действовать быстро. Мы рыбачили в лодке посреди озера, и я нагнулся, чтобы распутать леску. Следующее, что я помню, — удар веслом по спине, и я уже барахтаюсь в воде. Когда я попытался взобраться в лодку, Феррис оттолкнул меня веслом. Сначала я подумал, что он хочет помочь мне. Но когда он ударил меня веслом по голове, я понял, что он на самом деле затеял. Хорос невольно потер правое плечо, словно оно до сих пор болело. Уилл и Хорос ужаснулись услышанному, но ничего не сказали. Они понимали, что Холт должен высказаться, чтобы избавиться от груза, который давил на него все эти годы. Брат попытался ударить меня еще раз, но я нырнул и поплыл к берегу. Я едва не утонул, и мне только каким-то чудом удалось выбраться на сушу. Феррис поплыл за мной в лодке, уверяя, что все это всего лишь случайность. Он спрашивал, в порядке ли я, делая вид, что вовсе не собирался только что убить меня. Холт презрительно фыркнул. «Я знал, что Феррис на этом не успокоится, и что если я хочу выжить, то у меня только один выход — убить его самому или покинуть страну. Даже если я отрекусь от трона, он не оставит меня в покое, ведь он никогда мне не доверял. Брат будет ожидать, что я в любой момент постараюсь захватить власть. Трон для него был гораздо важнее, чем для меня, причем до такой степени, что перевешивал жизнь брата. Так я ему и сказал. А потом ушел. Холт улыбнулся, заметив, как внимательно прислушиваются к каждому его слову два молодых человека, и добавил: «И я даже рад, что все так обернулось». Молодые люди, не находя слов, только качали головами. Старый рейнджер много значил для них обоих, но Холту и не нужны были их слова. Он и так знал, что Холт и Хорос уважают и любят его. «Возможно, вы уже заметили, что я не слишком-то жалую королей и идею передачи власти по наследству», — усмехнулся старый рейнджер, чтобы немного приподнять настроение. «То, что отец человека был королем, вовсе не означает, что сам он будет мудрым и справедливым правителем. Слишком часто бывает наоборот. Я отдаю предпочтение скандианскому методу, когда выбирают достойных, вроде Эрока». «Но Дункан хороший король», — поспешил сказать Хорос. «Да», — кивнул Холт. «Всегда бывают исключения. Дункан — прекрасный король. И из его дочери Кассандры выйдет отличная королева. Потому мы им и служим. Что же касается Ферриса, то я нисколько не расстроился бы, узнав, что Теннисон стащил его с трона и прогнал пинком под зад из Кланмеля. Но тогда бы Арлуину грозила опасность, поэтому мы моего братца и поддерживаем». «Каким бы неприятным он ни казался», — подвел итог разговору Уилл. «Иногда приходится делать то, что тебе неприятно, ради всеобщего блага», — вздохнул Холт, вставая и отряхиваясь, словно избавляясь от печальных воспоминаний. «Кстати, о делах», — продолжил он более бодрым тоном. «Я хочу, чтобы ты, Уилл, поехал в Брод-Даффи и проследил, куда скрылись разбойники. Найди их лагерь и попробуй что-нибудь разузнать. Их численность, какое у них оружие, какие планы. Только прошу тебя, не забывай об осторожности. Мне бы не хотелось выручать тебя из беды. Никогда не стоит недооценивать противника». Пусть эти негодяи и выглядят сбродом, но они уже несколько лет наводят страх на целую страну и отлично знают, что делают. Уилл кивнул в знак того, что все понял, свистнул тягаю и начал собирать свои вещи. Конь подошел к хозяину, ожидая, когда тот его оседлает. — Встречаемся здесь? — спросил Уилл. — Встречаемся у Маунт-Шеннона, — ответил Холт. «Мы с Хорасом посмотрим, что это за фрукт такой Теннисон».